Часть третья. Убогая темная лестница. Гулкое эхо, словно стучусь в пустоту. Постучав еще раз, я услышала за дверью шарканье ног и голос. Его голос, низкий и настороженный. «Это я, Сьюзен Бартон», — сказала я. «Мы одни, с пятницей». После чего дверь отворилась, и он возник передо мной. Мистер Фо, собственной персоной. Каким я впервые увидела его на Кенсингтон-Роу. Но только похудевший и более стремительный в движениях. Очевидно, бдительность и скудная еда пошли ему на пользу. «Можно ли нам войти?» — спросила я. Он посторонился, и мы проникли в его убежище. Через единственное окно комнату заливали лучи дневного солнца. Окно смотрело на север, на крыши Уайтчепла. Вся мебель состояла из стола, стула и грубо сколоченной кровати. Один угол комнаты скрывала занавеска. «Я представляла себе это совсем не так», — сказала я. «Я ожидала увидеть на полу толстый слой пыли, думала, что ваше жилище погружено во мрак. Но жизнь никогда не бывает такой, какой мы ее себе представляем. Помню, какой-то писатель высказал предположение, что после смерти мы можем проснуться отнюдь не среди сонма ангелов, а в зауряднейшем месте». Похожим, к примеру, на баню в жаркий день. По углам будут дремать пауки. И нам сначала покажется, что это обычный воскресный день в сельской местности. И только потом нас осенит, что мы пребываем в вечности. Я не читал ничего подобного. Эта мысль с детских лет запала мне в душу. Однако я пришла, чтобы спросить про другое сочинение. Как продвигается рассказ о нас и нашем острове. Вы пишете его? Он продвигается, Сьюзен, но, увы, очень медленно. Это очень долгая история и долгий рассказ. Как вы меня разыскали? Это было чистое везение. Когда мы с пятницы вернулись из Бристоля, по дороге я писала вам письма. Они у меня, я их вам отдам. Я встретила вашу бывшую экономку, мисс Страж. Она направила нас к мальчишке, который выполняет ваше поручение, убедила его, что нам можно верить, и он привел нас сюда. Очень рад вашему приходу, тем более, что мне надо еще много узнать про Байя, а рассказать это можете только вы. Хотя Байя не имеет отношения к нашей истории, — ответила я расскажу вам то, что мне известно. Байя — это город, построенный на холмах. Для доставки грузов из порта на склады торговцы протянули тросы, приводимые в движение лебедками. Когда вы идете по улице, над головой у вас целый день плывут тюки с товарами. Улицы запружены потоками людей, рабов и свободных, португальцев, негров, индейцев и полукровок, спешащих по своим делам. Португальские женщины редко показываются на улице. Дело в том, что португальцы — народ очень ревнивый. У них есть поговорка: «Женщина за свою жизнь трижды выходит из дома — на крестины, свадьбу и собственные похороны. Те, кто свободно разгуливает по улицам, считают шлюхами. Шлюхой считали и меня. Однако там таких женщин, я предпочитаю называть их свободными, великое множество, поэтому я не чувствовала себя оскорбленной. Когда наступает вечерняя прохлада, свободные женщины Байя надевают свои лучшие платья, вешают на шею золотые ожерелья, на запястье надевают золотые браслеты, вплетают в волосы золотые заколки и гребни и фланируют по улицам. Золото там дешево. Самые красивые из них — цветные женщины, или, как их называют, мулатки. Королевские власти так и не преуспели в попытках пресечь частную торговлю золотом, которая добывается во внутренних районах Бразилии. Его привозят с золотых приисков и продают ювелирам. Увы, я не могу показать вам искусные изделия этих умельцев. У меня не осталось даже булавки. Все, что было, отняли мятежники. Когда я очутилась на острове, на мне не было ничего, кроме жалкой одежды. С опаленной, красной, как свекла кожей, с волдырями и мозолями на руках, я выглядела отнюдь не лучшим образом. Стоит ли удивляться, что я не очаровала Круза? А пятницу? Пятницу? Пятница так и не воспылал к вам нежностью? Нам не суждено узнать, что творится в его сердце. Но мне кажется, что этого не было. Я повернулась к пятнице. Он сидел на корточках возле двери, опустив голову на колени. «Ты любишь меня, пятница?» — тихо спросила я. «Пятница даже не поднял головы. Мы жили слишком рядом друг с другом, чтобы любить, мистер Фо. Пятница стал моей тенью. Любят ли нас наши тени? И если любят, то именно потому не отходят от нас ни на шаг». Фо улыбнулся. «Расскажите мне еще что-нибудь о Бае», — сказал он. «Многое можно рассказать про Бае. Это целый мир. Но зачем? Бае не остров. Это всего лишь камушек, вешка на моей дороге». «Быть может, вы не совсем правы», — мягко возразил Фо. «Повторите про себя свой рассказ, и вы это поймете. История ваша начинается в Лондоне. Я не знаю, похитили вашу дочь или она сама сбежала. Да это и не суть важно. Вы отплыли на поиски в Бае, потому что получили сведения, будто ее там видели. В бесплодных поисках вы провели там не менее 2 лет. Как вы жили все это время? Во что одевались? Где спали? Как проводили дни? Кто были ваши друзья? Такие вопросы возникают неизбежно, и мы должны на них отвечать. И что же стало с вашей дочерью? Даже на бразильских просторах дочь не может исчезнуть бесследно, как дым. Возможно ли, что пока вы ее искали, она искала вас? Но довольно вопросов. Наконец вы приходите в отчаяние. Вы прекращаете поиски и уезжаете. Вскоре после этого ваша дочь приезжает в Бае из далекой провинции. Она ищет вас. Она слышит рассказы о высокой англичанке, которая отплыла в Лиссабон. Она отправляется за вами следом. Она бродит по причалам Лиссабона и Опорто. Грубые моряки считают ее блаженной и приветливо с ней беседуют. Но никто из них не слышал о высокой англичанке, приплывшей из Бае. Может быть, вы сошли с корабля на Азорах и печально, как Ариадна, смотрите в морскую даль? Мы этого не знаем. Время идет. Ваша дочь в отчаянии. И тогда до ее ушей случайно долетает рассказ о женщине, вызволенной с острова, где она, отрезанная от мира, жила со стариком и черным рабом. А вдруг эта женщина ее мать? Идя по следу слухов, она попадает в Бристоль и Лондон, в дом, где эта женщина недолгое время работала служанкой. Я имею в виду дом на Кенсингтон-Роу. Там она узнает имя женщины. Это и ее имя. Таким образом, история распадается на 5 частей. Исчезновение дочери, поиски дочери в Бразилии, прекращение поисков, жизнь на острове, на поиски отправляется дочь, встреча матери с дочерью. Вот так и создается книга. Потеря, поиск, находка, начало, середина, конец. Что же до новизны, то ее обеспечивает эпизод пребывания на необитаемом острове. Собственно говоря, это второй раздел в средней части и перемена ролей матери и дочери, когда за поиски, прекращенные матерью, принимается дочь. Радостное чувство, которое я испытывала, разыскав Фо, улетучилось. Я сидела точно окаменевшая. «Остров сам по себе не может служить сюжетом рассказа», — сказал Фо ласково и положил руку на мое колено. «Мы сумеем его оживить, лишь поместив внутрь более широкого повествования. Сам по себе он ничем не лучше дырявой лодчонки, день за днем дрейфующей посреди океана и однажды тихо и незаметно поглощенной пучиной. Остров лишен света и тени. Он остается таким, каким и был. Это как ломоть хлеба. Конечно, он не дает нам умереть, если мы испытываем голод к чтению. Но кто станет есть хлеб, когда под рукой всевозможные деликатесы?» «В письмах, которые вы не читали, — сказала я, — я писала, что вся эта история кажется глупой только потому, что она упорно хранит молчание. Тень, которой вам так недостает, перед вашими глазами. Это отрезанный язык пятницы». Фо ничего не ответил, и я заговорила снова. «Историю языка пятницы поведать невозможно, во всяком случае, я этого сделать не могу. То есть можно было бы поведать несколько ее версий. Но подлинная история похоронена в пятнице, а он в нем. Эту подлинную историю никто никогда не узнает, пока мы не овладеем искусством вернуть ему голос. Мистер Фо, продолжала я, и слова давались мне все с большим трудом. Когда я жила в вашем доме, я иногда лежала у себя наверху без сна, прислушиваясь к биению пульса в висках и тишине там, внизу, у пятницы, тишине, которая поднималась как дым, как клуб черного дыма по лестнице. У меня перехватывало дыхание. Я начинала задыхаться в постели. Мои легкие, сердце, голова точно наполнялись черным дымом. Я вскакивала, откидывала занавески, высовывала голову в окно, вдыхала свежий воздух и убеждалась, что в небе по-прежнему есть звезды. В своих письмах я рассказывала вам о танцах пятницы, но я сообщила вам не все. Обнаружив ваше платье и парик, нарядившись в них, пятница целые дни кружился, танцевал и напевал на свой лад. Я не написала вам, что он надевал ваше платье на голое тело. Когда он стоял спокойно, одежда закрывала его до лодыжек. Но когда он начинал кружиться, платье распахивалось, и создавалось впечатление, что единственной целью танца и было выставить на показ наготу. Так вот, когда Крузо сказал мне, что работорговцы вырезали языки у всех пленников, дабы легче было держать их в повиновении, я, признаюсь, подумала, не есть ли это некая деликатная фигура речи? Быть может, вырезанный язык означает не только язык как таковой, но подразумевает еще более жестокое увечье, и что в понятии не мой раб заключен раб кастрированный. Когда в то первое утро я услышала шум и подошла к двери, я увидела танцующего пятницу в развивающихся вокруг него одеждах и, ошеломленная, бесстыдно взирала на то, что раньше было от меня сокрыто. Хотя мне и приходилось видеть пятницу голым, было это только издалека. На нашем острове мы и пятница в том числе, сколько было возможно, блюли приличие. Я рассказывала вам об отвращении, которое я испытала, когда Крузо открыл пятнице рот, чтобы показать мне его ущербность. То, что Крузо хотел мне показать и от чего я отводила глаза, было обрубком в задней части рта. В дальнейшем я рисовала в своем воображении этот обрубок, шевелящимся и напрягающимся от эмоций, которые хотел выразить пятница. Я уподобляла его перерубленному червяку, извивающемуся в смертельных конвульсиях. С той ночи меня постоянно преследовал страх, что однажды моему взору откроется увечье еще более ужасное. Во время танца ничто не оставалось неподвижным, и наоборот, все как бы застывало. Развивающиеся одежды были подобны красному колоколу, надетому на плечи пятницы. Сам он был как бы темной колонной в его центре. То, что было сокрыто, открылось. Я увидела, точнее, мои глаза были открыты тому, что пред ними предстало. Я увидела, верила, что увидела, хотя впоследствии вспоминала Фому, который тоже видел, но не мог себя заставить поверить, пока не вложил персты свои в рану. Не знаю, как об этом можно написать в книге, иначе как снова накинув покров иносказания. Когда я впервые услышала ваше имя, о вас говорили как о человеке необычайно скрытном, ну, точно священнослужителе, которому приходится в процессе своих трудов выслушивать самые откровенные признания самых отчаянных грешников. Я не стану перед ним на колени, клялась я себе, как это делают грешники, поднаторевшие во всевозможных непотребствах. Я просто и прямо скажу то, что можно сказать, и умолчу о прочем. Но сейчас я открываю вам самые тайные мысли. Вы похожи на знаменитых распутников. Женщины относятся к ним враждебно, но беззащитны перед ними, поскольку сомнительная слава является сильнейшим орудием соблазнителя. «Вы не все рассказали мне про Байя», — произнес Фо. Я сказала себе, разве я в этом уже не призналась? Он как терпеливый паук, притаившийся в центре сотканной им паутины и ждущий, когда к нему придет добыча. А когда мы бьемся в его щупальцах, он раскрывает челюсти, чтобы сожрать нас, и когда мы кричим в агонии, он едва заметно усмехается и говорит: «Я не просил вас приходить. Вы явились по собственной воле». Мы оба надолго замолчали. Непрошено пришли слова какого-то поэта: «Я выброшен на берег, где я не собирался жить». В чем их смысл? Внизу, на улице, женщина обрушилась на кого-то с проклятиями. Они не иссякают. Я улыбнулась. Но просто не смогла удержаться. И Фо тоже улыбнулся. «Что касается Баи, — сказала я, — я намеренно рассказываю об этом скупо. Я хочу, чтобы обо мне стало известно благодаря острову. Вы называете это эпизодом, а я полагаю, что это полноправная история. Начинается она с моего появления там и завершается смертью Круза и нашим с пятницей прибытием в Англию, с чем я связывала надежды на будущее. Внутрь этой большой истории вплетены более мелкие, как меня ссадили с корабля, о чем я рассказала Круза. Кораблекрушение Круза и первые годы на острове, о чем Круза поведал мне. История пятницы, хотя это, собственно, не история, а загадка или дырка в повествовании. В моем представлении это петля, тщательно обметанная по кругу, но все же никчемная, пока в нее не продета пуговица. В общем же, это повествование с началом и концом, с приятными отступлениями. Не достает только чего-то важного в середине, в том месте, где Крузо слишком много времени и сил отдает террасам, а я слишком долго слоняюсь вдоль берега. Однажды вы предложили вставить в середину пиратов и людоедов. Мне это кажется неприемлемым, потому что не соответствует правде. Теперь вы предлагаете свести рассказ об острове к эпизоду из жизни женщины, отправившейся на поиски пропавшей дочери. Это я тоже отвергаю. Самая большая ваша ошибка в том, что вы не видите различия между моим молчанием и молчанием такого человека, как Пятница. Пятница недоступны слова, поэтому он беззащитен, когда изо дня в день кто-то пытается произвольно писать его портрет. Я говорю, что он людоед, и он превращается в людоеда. Я говорю, что он прачка, и он становится прачкой. Где же правда? Вы говорите, он не людоед и не прачка. Это просто название. Они не затрагивают его сущности. А ведь он живой человек. Он — это он. Пятница. Пятница — это пятница. Но это не так. Кем бы он ни казался самому себе, кем в самом деле, он не может нам этого сказать. Для мира это будет образ, нарисованный мной. Поэтому молчание Пятницы — это молчание беспомощности. Он — дитя своего молчания, неродившееся дитя, дитя, тщетно ждущее часа рождения. В то время как молчание, которое храню я относительно Байя или других вещей, намеренное и исполненное цели — это мое собственное молчание. Я утверждаю, что Байя — это целый мир, а Бразилия — еще больший мир. Баи и Бразилия не имеют отношения к рассказу об острове, они не могут быть втиснуты в его рамки. Например, на улицах Баи негритянки носят лотки со сладостями на продажу. Позвольте, я расскажу, как называются некоторые из них. Помонхас — индейские кукурузные лепешки. Кувимадос — делаются из сахара. По-французски называются бонбонс. Пау де Милхо — бисквит из кукурузной муки. Пау де Арроц — рисовый бисквит. Рулетте де Кана — рулет из сахарного тростника. Эти названия приходят на память, но есть множество других сладких и вкусных изделий. Вы найдете их на лотке любой торговки, на углу любой улицы. Представьте себе, сколько нового и незнакомого можно найти в этом огромном городе, где по улицам днем и ночью движутся потоки людей. Обнаженные индианки из лесов, черные, как эбеновое дерево, дагомейцы, гордые лузитанцы, полукровки всех оттенков, где жирные купцы восседают в паланкинах, которые носят их рабы, посреди процессии флагелантов и кружащихся танцоров, и торговцев едой, и толп, устремляющихся на петушиные бои. Как можно втиснуть Байя под обложку книги? Только крошечные, малонаселенные места можно подчинить и удержать силой слов, пустынные острова или дома. К тому же дочери моей больше нет в Байе. Она уехала вглубь этой страны, настолько чужой и обширной, что это немыслимо себе даже представить. Мир равнин и плантаций, подобных той, что оставил когда-то Крузо, где муравей император, и все поставлено с ног на голову. Я, знаете ли, не принадлежу к числу тех жуликов и разбойников с большой дороги, которых после того, как они признались в своих преступлениях, отправляют в Тайберн, обрекая на вечное молчание и предоставляя вам возможность поступать с их рассказами по своему усмотрению. Тайберн — место казни в старом Лондоне. Я пока еще в силах направлять и исправлять. И прежде всего не соглашаться. Действуя таким образом, я все еще надеюсь остаться хозяйкой собственной истории. «Я хотел бы, Сьюзен, — заговорил Фо, — чтобы вы послушали одну историю, относящуюся к тому времени, когда я побывал в Ньюгейте. Некую женщину, осужденную за воровство, собирались уже отвезти в Тайберн, когда она потребовала священника, чтобы исповедаться. Все ее предыдущие признания, — заявила она, — были лживы. Позвали священника». Она призналась ему не только в воровстве, за которое была осуждена, но и в других кражах. Призналась, что бросила двоих детей, а третьего придушила в колыбели. Она призналась в том, что у нее есть муж в Ирландии, еще один, сосланный в Каролину, и муж здесь, в Ньюгейте, все живы и здоровы. Она подробно рассказывала о всех преступлениях, совершенных ею как в детские годы, так и в зрелом возрасте, пока, наконец, когда солнце стояло уже высоко, а тюремщик нетерпеливо стучал в дверь камеры, священник прервал ее. «Мне трудно поверить, миссис, — сказал он, — что одной единственной жизни хватило на все эти преступления. Действительно ли вы такая великая грешница, и могу ли я вам верить?» «Если я говорю неправду, преподобный отец, — ответила женщина, — замечу, кстати, ирландка, — то я нарушаю святость причастия. А это грех еще более страшный, чем все те, в которых я призналась, потребовав покаянной исповеди. И если мое раскаяние не искренне, и правда, искренне ли оно? Я заглядываю в свою душу и ничего не могу сказать, настолько она темна. То значит, не искренна и моя исповедь, а это двойной грех. И женщина продолжала признание, перемежая их выражениями сомнения, пока возница не задремала, а толпа и торговцы пирожками не разошлись по домам. И тогда священник воздел руки к небу и громогласно отпустил женщине грехи и поспешил прочь, несмотря на ее протесты, что она еще не закончила свою исповедь. «Зачем вы рассказали мне эту историю?» — спросила я. «Не хотите ли вы сказать, что пришло время отправить меня на виселицу и что вы мой священник?» «Вы вольны видеть в этой истории любой угодный вам смысл», — ответил Фо. «Для меня ее мораль заключается в том, что наступает время, когда мы должны отчитаться перед миром и тем самым навсегда внести покой в нашу душу. По-моему, мораль в том, что последнее слово принадлежит людям, располагающим большей силой. Я имею в виду палача и его помощников, больших и мелких. Будь я на месте той ирландки, я не чувствовал бы себя спокойной в своей могиле, зная, кому будет доверено истолкование моей последней исповеди. Тогда я расскажу вам другую историю. Одна женщина, это уже другая женщина, была осуждена на смерть, забыл, за какое преступление. Чем ближе был роковой день, тем больше отчаяния приходила она, потому что ей не удавалось найти человека, на чье попечение она могла бы оставить свою дочь, совсем еще дитя, находившуюся с ней в камере. Наконец, кто-то из тюремщиков, сжалившись над ее горем, посовещался с женой, и они решили удочерить ребенка, признать его своим. Когда осужденная увидела своего ребенка в надежных руках приемной матери, она сказала тюремщикам: «Теперь вы можете делать со мной что угодно». Я бежала из вашей тюрьмы. Здесь осталась только моя оболочка. Видимо, она уподобила себя бабочке, покидающей кокон в момент рождения. Это старая история. Теперь с матерями не поступают столь жестоко. Тем не менее, у этой истории своя подоплека. Есть много способов достичь вечной жизни. Мистер Фо, я не обладаю искусством рассказывать по любому поводу притчи, извлекая их подобно фокуснику из рукава. Было время, признаюсь, когда я хотела стать знаменитостью, видеть, как люди на улицах поворачивают мне вслед головы и шепчут: «Вот идет Сьюзен Бартон, жившая на необитаемом острове». Но это пустое тщеславие. Оно давно меня покинуло. Посмотрите на меня. Я не ела 2 дня. Одежда моя превратилась в рубище, мои волосы всклокочены. Я выгляжу как старуха, старая грязная цыганка. Я ночую чужих порогов, на церковных папертях, под мостами. Неужели вы верите, что это нищенское существование мне в радость? Отмывшись и надев новое платье, получив вашу рекомендацию, я могла бы хоть завтра подыскать себе место поварихи. Приличное место в приличном доме. Я могла бы вернуться к благополучной жизни во всех смыслах этого слова, к той жизни, начать которую вы мне советуете. Но такая жизнь унизительна. Это существование предмета неодушевленного. Даже шлюха, переходящая из рук в руки, остается живым существом. Волны подхватили меня и выбросили на остров. Год спустя те же волны принесли корабль, который спас меня, а я до сих пор остаюсь в неведении, как несмышленое дитя. Относительно подлинной истории этого года, того, как выглядит эта история с точки зрения великого божественного промысла. Вот почему я не могу успокоиться. Вот почему я следую за вами, как тень, и проникаю в ваше убежище. Разве я пришла бы сюда, если бы не верила, что вы тот единственный человек, которому суждено поведать миру мою подлинную историю? Вы, конечно, знаете миф о Музе, мистер Фо. Муза — это женщина, богиня, которая по ночам посещает поэтов и одаривает их вдохновением. Поэты потом рассказывают, что Муза появляется в минуту самого глубокого отчаяния, она прикасается к ним своим священным пламенем, и тогда их безжизненные до той поры перья устремляются в полет. Когда я писал для вас свои воспоминания и убеждалась в том, что остров под моим пером превращается в пустое, унылое, безжизненное место, я мечтала о музе мужского рода, юном божестве, являющемся по ночам к писательницам и дарующим их перьям возможность летать. Но теперь я кое-что знаю. Муза — это богиня и родительница одновременно. Мне было не суждено стать матерью собственной истории, и все же я должна была дать ей жизнь. Эта миссия была предназначена не мне, но вам. Но зачем я все это говорю? Разве от мужчины, который ухаживает за женщиной, ждут оправданий? Зачем же требовать это от меня?